Растерянность Заифа сменилась злой обидой. Парень, который многое в жизни видел и пережил, быстро взял себя в руки. Еще не было такого, чтобы он отступил от своих желаний. «Не хочешь по-хорошему, ладно. Я знаю, как тебя заставить», — подумал он, и, заломив руки девушки за спину, прижал ее к себе. Ее, выросшую под побоями мачехи, больше всего возмущали жестокость и насилие. Этот человек, в котором она видела доброго друга, старшего товарища, всегда приходившего к ней на помощь, так оскорбил ее, что от уважения к нему ничего не осталось. «Пусти! Я кричать буду яростно, с ненавистью в голосе», — пригрозила Зулейха. «Не дури, Зулейха!» И тут, неожиданно, Зулейха укусила ему руку. Заиф вскрикнул от боли и выпустил девушку. Зулейха, что было сил, побежала к дороге. На дороге она оглянулась, никого не было. Видимо, Заиф не решился ее преследовать. Зулейха немного успокоилась и пошла шагом. Хотя до города было недалеко, до дома пришлось добираться долго. «Вот приду и обо всем расскажу Султангарееву или Акчурину», — думала Зулейха. «Пусть узнают, что он за человек. А еще, — говорит, — за порядком слежу. Я то, я это. Да и сама я дура. Пошла неизвестно куда, а заливает как. Придет в другой раз, прогоню и не посмотрю, что милиционер. Пусть все знают». Но, поразмыслив, она решила никому ничего не рассказывать. Пользы никакой, только себя ославишь. А вот с мужчинами ходить неизвестно куда впредь не стоит, это точно. Нет, подумать только, какой наглец этот Зариф. Надо идти к Султангарею. Он поди ждет ее, соскучился. И белья у него, наверное, накопилось. Ах, Султангарей Абы! Почему он слепой, Господи? Сколько они ходили вместе, сколько она его знает. Ни одного дурного слова от него не слышала. Вот действительно золотой человек. Когда Султангарей зашел в комнату Зулейхи, обе ее соседки были дома. Султангарей громко поздоровался и, как свой, не дожидаясь приглашения, сел на стул. Он не спрашивал, дома ли Зулейха. Было ясно, что ее нет. Куда же, куда она ушла? С кем, скоро ли вернется? Он поначалу не решился. «Ты что-то, Султангарей, совсем забыл нас?» — начала разговор одна из женщин. «Да ведь учусь и работаю, времени не хватает», — ответил Султангарей. «Да, конечно», — подхватила другая женщина. «Если и работаешь, и учишься...» Не зная, о чем говорить, обе женщины замолчали. В том, как они говорили и избегали упоминать о Зулейхе, Султангарей заподозрил что-то неладное. Он помолчал, потом кашлянул и спросил: «А где Зулейха?» «Да разве и усидеть дома девушке в такое время?» — словно сердясь за что-то на Султангарее, ответила одна. «В выходной день девушки отдыхают», — смягчила слова первой другая женщина. «Да и приходишь ты поздно», — еще больше сердилась первая женщина. «Надумал прийти, так приходи пораньше». Султангарей насторожился. «Что значит поздно? Что случилось? Почему толком не объясните?» «Поздно, брат», — подтвердила вторая женщина. «Скажешь тоже, брат», — распалилась сердитая женщина. «Все у нее братья. И тот брат, и этот брат». Султангарей словно язык проглотил. Он сидел с растерянным лицом и глупо улыбался. «Они утром ушли, утром», — громко сказала первая женщина. «Да не утром, а около обеда поправила ее другая. «Кто они?» Султангарей еле разжал сомкнутые губы. «Кто? Будто не знаешь», — сердито сказала первая женщина. «Зулейха, да длинный милиционер, кто же еще? Нам ведь все равно, кто из вас брат. И тот парень неплохой, и ты хороший человек. Вот только не видишь. А ведь сейчас многие, как говорится, кто без рук, кто без ног, кто слепой, кто глухой, дело-то не в этом. Жениться надо одному из вас вот так. Ну чем Зулейха не хороша? А будут по двое за раз приходить, так и ангела с пути истинного сбить можно. Женись, Султангарей, свадьбу сыграем», — подзадоривала вторая женщина. Обе трещали, будто две сороки, а Султангарей сидел, стиснув руки. Он не все понимал из-за их быстрого разговора, но одно уловил отчетливо. Поженились. Зариф увел Зулейху. Она согласилась, даже не предупредив его, а женщины скрывают от него правду. Он увел ее утром. Нет, около обеда. У него внезапно закружилась голова, и чтобы не упасть, он оперся всем телом на палку. «Прощайте, я потом зайду», — не своим голосом проговорил он. Он направился к двери, но ударился об умывальник. Помнил, что дверь правее умывальника, и, испугавшись, что женщины заметят его оплошность, быстро вышел. Он еще больно ударялся о какие-то предметы, пока не вышел, наконец, на свежий воздух. Его уход был неожиданным для женщин. «Напрасно», — сказала ты парню, — заметила более спокойная. «Ничего не напрасно», — ответила другая. «Знаем мы этих братьев. Голова кругом от них идет». Пока они переругивались, Султангарей уже вышел из дома. Куда идти, он не знал. Будь он зрячим, пошел бы, куда глаза глядят. Не все ли равно, куда ему теперь идти? Нет у него Зулейхи. Ушла. Зачем он взял ее в город? Но он же не знал, что так все получится. Горе и отчаяние овладели им. Таким несчастным он себя еще не чувствовал. С кем поделиться горем? Не с кем. Как это не с кем? А Кадыр? Да, Кадыр. Надо идти к Кадыру. Султангарей пошел, как ему показалось, по направлению к дому, где жили Кадыр с Мензифой, после женитьбы. Он шел в полузабытии, не разбирая дороги, едва касаясь земли. Не шел, бежал. Он сталкивался с прохожими, а когда вышел на улицу, где жил Кадыр, пошел вверх по улице вместо того, чтобы идти вниз, и даже не заметил, что идет в противоположную сторону. Улица кончалась крутым обрывом. Дорога шла вдоль по надкручьей, а потом отходила в сторону. Никаких ограждений там не было, и не то что слепой. Зрячий по неосторожности мог бы свалиться с крутого обрыва и разбиться. Султангарей прямиком шагал к обрыву, ничего не подозревая. Людей близко не было. Он споткнулся, качнулся немного в сторону, но словно завороженный продолжал свой путь. Земля под ногами стала ровнее. «Наверное, на хорошую дорогу вышел», — решил он. А до края обрыва оставалось 6 шагов. 5, 4, 3. «Стой! Там обрыв!» Запыхавшаяся и испуганная Зулейха подбежала к нему, преградила путь и, обняв его, горько заплакала. «Султан, ты же мог погибнуть. Что с тобой? Куда ты идешь?» — приговаривала она. «Зулейха, дорогая», — не веря своим ушам, — говорил Султангарей, — «как ты здесь очутилась?» Зулейха не стала ему ничего объяснять и, плача, повела его дальше от обрыва. Вышло так, что она устала и шла домой, и совершенно случайно оказалась поблизости. Обрыв, наконец, дошло до сознания Султангарея. Крутой обрыв, очень высокий. Страшный обрыв, повторяла Зулейха. Султангарей, решив проверить, вытянул посох и повернул было назад, но Зулейха не пустила его. Султангарей, очнувшись, стал прислушиваться. Где-то совсем близко под ногами лежала глубокая пропасть. Снизу доносился шум улицы. «Ты спасла меня от смерти», — понял он наконец. На его глазах выступили слезы. Он взял Зулейху за руку. «Куда ты шел?» «Пойдем отсюда», — сказала Зулейха. «Сам не знаю. Не спрашивай меня». «Ну хорошо, успокойся. Я шел к Кадыру. Если хочешь, пойдем вместе. Мне все равно. С тобой я пойду куда угодно. С тобой мне ничего не страшно». «А с Зарифом?» — еле удержался от вопроса Султангарей. «Это все моя невнимательность», — говорил Султангарей. «Идти-то надо совсем в другую сторону». Они повернули. «Ох уж эта невнимательность и беспечность! Из-за них люди гибнут». «Я-то знаю», — многозначительно сказала Зулейха. «Вот и ты чуть не погиб, Султангарей Абый». «Не говори мне Абый. Называй всегда султан, как давеча», — сказал Султангарей, чуть нагнувшись к Зулейхе. «Нет-нет», — испугалась девушка, — «у меня язык не повернется». Она очень смутилась и почти шепотом добавила: «Султангарей. Вот красивое имя».